А у мамы смотрела на хозяйку, не говоря ни слова. Будто о чем-то вспомнив, та поставила на стол бокал с хересом. Обернулась, полюбовалась на соблазнительные бутоны белых лилий. Вдохнула их призывный аромат и снова повернулась к Аомаме. «Да, я хотела воспитать малышку Цубасу как дочь, но в итоге потеряла ее и помочь бедняжке ничем не смогла. Я просто сидела сложа руки и смотрела, как она уходит в ночную мглу. А теперь еще и тебя посылаю туда, где опасность на каждом шагу. Если б ты знала, как мне этого не хочется. Но, к сожалению, никаких других способов достичь цели не осталось. Сама я теперь способна только на вознаграждение». Аомама слушала, не говоря ни слова. Когда хозяйка умолкла, за стеклянной дверью прощебетала какая-то птица. Выдала длинную трель и тут же куда-то пропала. «Этого человека необходимо ликвидировать любой ценой», — сказала Аомаме. «Вот что сейчас главное. И я чрезвычайно благодарна вам за то, что вы настолько меня цените. Как вы знаете, я в детстве ушла от матери с отцом. А если точнее, они забыли обо мне еще раньше. Пробиралась по жизни без родительской опеки и заточила свое сердце на выживание в одиночестве. Это было очень нелегко. Часто я казалась себе каким-то ошметком человека. Бессмысленным, грязным ошметком. Поэтому за то, что вы сейчас говорите обо мне, огромное вам спасибо. Хотя менять привычки уже поздно. Однако у малышки Цубасы ситуация совсем не такая. Я уверена, девочку еще можно спасти. Не стоит отказываться от нее так легко. Не теряйте надежды и верните ее во что бы то ни стало». Хозяйка кивнула. «Кажется, я наговорила лишнего. Конечно же, я не отказываюсь от малышки и постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуть ее. Просто, как ты и сама видишь, я слишком устал. После того, как я не смогла ей помочь, из меня будто ушла вся энергия. Нужно время, чтобы восстановиться. Хотя, может, я уже слишком стара? Нисколько не жди, силы не вернутся». Аомаме поднялась с дивана, подошла к хозяйкиному креслу и присела на подставку для ног. А потом взяла узкие, изящные ладони старушки в свои и крепко пожала. «Вы невероятно сильная женщина», — сказала Аомаме. «Вы способны преодолевать любые невзгоды лучше кого бы то ни было. Просто вы пережили шок и очень устали. Сейчас вам лучше поспать. А когда откроете глаза, вы обязательно вернетесь к себе настоящей». «Спасибо», — отозвалась хозяйка и стиснула пальцы в ответном пожатии. «Наверное, мне и правда лучше уснуть». «Тогда я, наверное, пойду», — сказала Аомаме. «Буду ждать от вас сообщений, а пока соберусь в дорогу. Надеюсь, много вещей не потребуется». «Собирайся так, чтобы ехать налегке. Всем, что понадобится, я сразу тебя обеспечу». Аомаме отняла пальцы от хозяйкиных ладоней и встала. «Отдыхайте», — пожелала она вместо прощания. «Все обязательно будет хорошо». Хозяйка кивнула, а потом откинулась в кресле и закрыла глаза. Аомаме бросила последний взгляд на рыбок в аквариуме, вдохнула аромат лилий и вышла из гостиной с высокими потолками. У выхода ее ждал Тамару. На часах было 5, но солнце висело еще высоко и палило все так же нещадно. Идеально начищенные туфли Тамару сверкали на этом солнце, как зеркала. Редкие летние облака, словно избегая приближаться к разбушевавшемуся светилу, опасливо сжались по краям неба. Хотя сливовым дождям полагалось длиться еще неделю-другую, вот уже несколько дней стояла жара, скорее свойственная середине лета, чем его началу. По всему саду, в кронах деревьев, стрекотали цикады. Совсем не громко, будто стесняясь. Но достаточно внятно, чтобы Аомаме восприняла это как знак. Мир продолжал вертеться в том же порядке, какой царил до сих пор. Цикады стрекочут, летние облака бегут по небу, на ботинках Тамару ни пылинки, ни пятнышка. Но именно это вдруг показалось Аомаме необычным. Сам факт того, что мир продолжает вертеться, как ни в чем не бывало, словно говорил ей, Что-то не так. «Послушайте, Тамару», — сказала Аумаме, — «можно с вами поболтать? Есть минутка?» «Можно», — ответил Тамару, ничуть не меняясь в лице. «Время есть. Убивать время — составная часть моей работы». Сказав так, он опустился в садовое кресло у выхода. Аумаме пристроилась на соседнем. Они сидели в прохладной тени от крыши здания и вдыхали аромат свежей травы. «Вот и лето в разгаре», — сказал Тамару. «Уже и цикады поют», — согласилась Аумаме. «Цикады в этом году рановато распелись. В этих местах они скоро разорутся так, что хоть уши затыкай. Когда я останавливался в одном городке, у Ниагарского водопада, там такой же грохот стоял. С утра до вечера, без перерыва. Словно скрежетали миллионы цикад». «Вы бывали на Ниагаре?» Тамару кивнул. «Ниагара Фоллс — самый скучный город на свете. Я проторчал в нем целых 3 дня, но там совершенно нечем заняться.